Глава 7. Техномагическая, с легкой примесью религии. Михалыч вернулся довольно быстро. Сопровождаемый Гюнтером, он резво семенил по коридору, но, увидев меня, сразу приосанился и принял горделивый вид. «Вот так-то дела надо решать, внучек, учись!» «А чего им-то ты без дела торчишь? А ну-ка, пошли со мной!» Будешь помогать мне религию в народ нести. Корона мозг пережала, и ты теперь в патриархи метишь, хихикнул я. Гюнтер, милок, а организуй-ка нам с этим бездельником по рюмочке на дорожку. Я больше из города, ни ногой, запротестовал я, подхватывая коньяк с подноса. Хватит, нарезвился. А тебя еще никто с собой и не берет. Салютнул рюмкой Михалыч. «Сопливый больно в высокую политику лезть. Вот и славно. Пошли, внучек, проводишь меня». На Дворцовой площади уже дремали Горыныч с Горыней, но дед не стал их пока будить, а кивнул Гюнтеру. «Давай, тащи его пред очи мои грозные». «Кого?» – спросил я, но дед только отмахнулся, погруженный в свои мысли. Я пожал плечами и огляделся. «Угу, классно! Город просто глаз радует, как я и хотел. Парк уже позеленел, а три эльфийских саженца, выпрошенных у короля Алика, уже метров на 20 над парком высятся. В театре рядышком начал уже проглядываться классический стиль. Колонны, широкая лестница, самое то. О, а что там дальше за воротами? Ну точно, новые поселенцы начали и там лепить свои домики. Как и предупреждали меня Колымдай с Михалычем, что обязательно начнутся самовольные постройки, едва место в городе закончится. Эх, эдак год-два при таких темпах и придется новое кольцо стен строить. Бухгалтерия меня живым сожрет. И, кстати, надо бы не забыть сказать Ивану, чтобы он и за стенами планированием озаботился. Мне как попало, не надо, мне улицы нужны ровненькие, четкие. «Государь!» – отвлек меня от раздумий голос Гюнтера. «Отец Пантелей доставлен!» Пантелей Сергеевич хмуро оглядел нас, а потом с вызовом перекрестил меня и в один мах деда и Гюнтера. «А что тут у вас?» – протяжно зевнул Горыныч, широко распахнув пасти. Горыня тоже проснулась, но, сонно улыбнувшись нам, подползла поближе к Горынычу и, уложив головы на его спину, снова задремала. Отец Пантелей повернулся к змеям и нерешительно поднял руку. «Давайте, давайте!» – пригласил я. «Все мы тут свои!» Перекрещенный Горыныч удивленно посмотрел на священника и приблизил ко мне правую голову. «Петь, а чего это он рукой машет? Драться будет?» «Не, успокоил я его, это Пантелей Сергеевич благословил тебя, ну, всего хорошего пожелал». «А, ладно», кивнул Горыныч отцу Пантелею всеми тремя головами. «Тогда я еще поспим чуток». «Сергеич!» – позвал дед. «Наигрался уже? Иди сюда тогда, разговор есть». «Ну?» – приблизился к нему отец Пантелей. «Я насчет часовенки, что ты у южных ворот строить надумал», – начал Михалыч. «Не выйдет ничего с часовней». «Федор Васильевич!» – повернулся ко мне священник. Я улыбнулся успокаивающе и кивнул на деда. «Храм придется строить, милок», – пояснил царь Михалыч. «Город-то растет. Да к тому же теперь и тебе с новым чином полегче будет». «А?» «Поздравляю, Сергеич», – буднично сказал дед. «Митрополит ты теперь у нас. Надо бы обмыть, примета такая». «А?» «Я говорю», – повысил голос дед. «Патриарх всея Руси тебя митрополитом назначил, а ты, ежели туговат на ухо, то поближе подойди, мне кричать не по чину». «А?» «Пантелей Сергеевич», — вмешался я, — «у нас тут большие перемены произошли, если вы не в курсе. Церковь наша православная независимой стала. Автокефалия. Дед явно наслаждался представлением. Слышал такое слово, милок? А Византия? Растерянно спросил отец Пантелей. Лучший друг государства, пояснил я, и братская церковь. Церковь наша независимая теперь. То ли сжалился, то ли заскучал Михалыч. Собрались высшие церковные чины, да объявили это. Заодно и патриарха себе выбрали, а уж он и назначил тебя митрополитом. На вот, почитай. И дед протянул священнику свиток. Отец Пантелей уткнулся в свиток, а я заскучал и подвинулся к Михалычу. Деда, я пойду, а? Мне Амельяна Кузьмича еще отловить надо, да и вообще. Вот проводишь нас и пойдешь, отрезал дед. Нет в тебе, Федька, никакой почтительности к государственным моментам. Не, а деда, зевнул я. Нету. Мне и так хорошо. Я митрополит? Закончил чтение Пантелей Сергеевич. «Волга-Донской», — подтвердил Михалыч. «Добавили мы тебе работенки, а? Давай, митрополит, залезай на Горыню, поедем в Путятич с патриархом тебя знакомить. А то как-то неудобно получается. Службу свою церковную служите, а в глаза друг друга и не видели». «Я на этой нечисти?» — ткнул пальцем в Змеев митрополит. «Пантелей Сергеевич!» – вздохнул я. «Вы же вроде вникли в нашу ситуацию, с бесами ладите. С Сократом у вас чуть ли не финансовые отношения наладились, а тут...» «Нечисть!» – отрезал он. «Пешком пойдешь!» – кивнул дед. «Вслед за нами побежишь по земле нашей грешной, а мы уж в небесах порхать будем, а кипташки райские!» «Пантелей Сергеевич!» Зашел я с другой стороны. «А вы приглядитесь внимательнее к нашему Горынычу. Ничего не замечаете?» «Серьезно? Ну как же, един в трех лицах!» «Знакомо, да? Может, не стоит так сразу делать выводы? Кто знает, для какой цели сие творение Божие создано было?» «Антихристы!» Устало вздохнул сдавшись митрополит Пантелей. «И это ты нас так обозвал за то, что мы сделали?» – удивился Михалыч. «А я вам расскажу, как мы с моим Горынычем в Царьград летали!» – застенчиво предложила Горыня, подняв головы с Горыныча. «Залезайте, Пантелей Сергеевич!» Помахав ручкой вслед взлетевшим змеям, я повернулся к Гюнтеру. «Не знаешь, где Амельяна Кузьмича найти?» «Мне бы ваши заботы!» – вздохнул он. «В школе магии и спросите, а мне надо проследить, как там наша императрица Ягута правит». «Удачи», – сказал я ему в спину и поплелся к новой лестнице с холма. «О, а удобно, и быстро сделали, молодцы. Школа вот она, совсем недалеко теперь». Зиночка поведала, что Кузьмич со своим студентом Кирюхой где-то на полевых занятиях, но обещала передать ему, что я его ищу. «А Иван Иванович не занят?» Я вспомнил о своей давней затее. «Проходи, Федь!» – кивнула она на дверь директорского кабинета. «Здрасте, Иван Иванович!» – поприветствовал я дождь бога. «Никак не привыкну, что у нас тут боги по-простому так шляются. Как здоровье?» «Уже хорошо, Федор!» – улыбнулся он в ответ. «Недельку-другую и в полную форму войду!» «Иван Иванович, а я к вам с просьбой. Хочу порезвиться немного, кое-кому сюрприз сделать». И я изложил свою идею. Директор Бог усмехнулся, задумался ненадолго и подмигнул. «Думаю, может получиться, Федь. Гарантировать не могу, сам понимаешь. Но ты мне доставь все, что нужно, я попробую». Идея была простая, но гениальная, как обычно это у меня бывает. Баловство, в общем-то, но попробовать интересно. Иван Иванович у нас запросто может предметы в пространстве времени перемещать. Ограничено по весу и объему, но неделю назад, например, он мне подогнал в качестве благодарности картриджи для принтеров. Шикарно! А сегодня я попросил его отправить в прошлое, лет эдак на 30 назад, бочонок коньяка. Закинет он бочонок, скажем, под дерево какое-нибудь приметное, тут рядом с городом. А я выкопаю выдержанный коньяк. Классно, да? Ну, в любом случае попробовать можно. Потом Михалычу подарю. Или Кощею. Решив немного прогуляться, я поплелся на центральную площадь в обход холма, кивнул стоящим на страже у норы мировида скелетом, и тут круглая дверь норы открылась, и из нее вышла, пригибаясь, Маша. Вид у нее был довольно потрепанный, да еще и одно крыло неестественно торчало в сторону, а кожа на нем висела лохмотьями. «Машуль!» – кинулся я к ней. «Что случилось? Ты как?» «Все в порядке, месье Теодор», – поморщилась она. «Сейчас в лазарет схожу». «Эй, служивые!» – махнул я скелетом и скинул свой плащ. «Укладывайте Машу на плащ и осторожно тащите». «Не надо, Теодор», – отмахнулась вампирша. «Я сама в состоянии дойти до врачей. Я облачком». «Вот же... А как это тебя угораздило?» «В ловушку попала», – вздохнула она. «Шар с шипами большими такой возник внезапно и на нас покатился. Я едва успела месье Колымдая и нашего беса в комнату толкнуть, а сама вот замешкалась, ну и...» «Вот же...» — повторил я сочувственно. «Ладно, пойду». И облачко, в которое она превратилась, полетело вверх на холм. «Зараза!» — протянул я ей вслед. «Что-то нам этот день рождения дороговато обходится». Я поплелся дальше и, едва одолев угол холма и выйдя на центральную площадь, наткнулся на Ивана-губернатора, довольно рассматривающего небольшую толпу, собравшуюся вокруг скоморохов. «Здорово, Вань!» – приветствовал я его. «А чего это они тут выступают, а не в парке? У нас же там специальная зона отдыха». «А они и там, и тут», – пожал он мне руку. «Отсюда на базарную площадь пойдут». «А, ясно. Ну, ладно. Ты Кузьмича с Кирюхой не видел?» «Ну, а как же?» – хохотнул он. «Вон, а в первом ряду, как дети малые, представлению радуются. Дармоеды!» «Вот сейчас мы их в общественно полезный труд и запряжем. Пошли!» «Да погоди ты, статс-секретарь!» – вступился за магов губернатор. «Пущай досмотрят. Гляди, какие счастливые!» «Ну, хорошо», – пожал я плечами и тоже присоединился к зрителям. «Ну, так себе выступление, на мой взгляд. Да еще и шуточки, я не все понимал. Но народ веселился вовсю, и успех труппы был налицо. Вот акробатические номера у ребят были на высоте, очень профессионально. А смысл текстовых номеров, песен, шуток от меня в основном ускользал. Ничего, народу нравится, вот и ладно». Когда представление закончилось и толпа стала расходиться, я заорал, маша рукой. «Кузьмич, Кирюха, а ну стоять! Сейчас вас на казнь к губернатору поведем! Помочь, батюшка!» Тут же повернулись ко мне несколько мужиков. «А чего они натворили, вражины? Небось, подсуживали? Ну, это... того!» Мужики внезапно замолчали, глаза остекленели, и они, медленно развернувшись, вяло побрели в разные стороны. «Прикольно!» – протянул я и снова махнул магом. «Пошли в губернаторскую, дело есть!» Когда секретарша Клементина организовала нам чай, а Кирюхе большую ватрушку, Иван разложил на столе гору чертежей и кивнул мне. «Вот все, что есть!» «Водопровод!» пояснил я Кузьмичу. «Никак мы не наладим подачу воды на улице. В идеале хочется, чтобы на каждый квартал по 5 кранов было, чтобы в любой момент жители могли водички набрать. А не получается. А тут же и подземная река мощная, вообще красота. Там и вода чистая, фильтровать не надо, и наши до нее прорубились, а напора нет. Потом прикидывали, как бы из Хопра подачу наладить. А оказывается, тут совсем небольшой наклон имеется и не в нашу пользу. Как ни крути, а без насосов или типа того не обойтись. Вот я и подумал, что, может, у таких крутых магов, как вы, идея появится. Только...» Я вздохнул. «Сдается мне, что и вам такая глобальная задача не по плечу, как бы вас Будимир не хвалил. Да оно и понятно, не все подвластно человеку, даже магу». «Не умеешь ты, Федька, на слабо брать!» – хохотнул Кузьмич. «Ненатурально получается!» – хихикнула Кирюха. «Раскусили меня!» – развел я руками. «Ну так что, посмотрите!» «А от хопра уже протянули трубы?» – принялся за дело Кузьмич. «Не-а!» – пробасил Иван. «Уже все подготовили, а тут этот наклон и приметили, чтоб ему!» Так и отложили на время работы. А городу водичка, ох, как нужна. Помогите, кудесники, а? Вот и хорошо. Кузьмич обернулся к ученику. Как думаешь, стоит ли рекой заморачиваться? Посчитать надо, наморщил лоб Кирюха. Давайте чертежи. Я потянул Ивана за рукав в сторону. Все, процесс пошел, теперь не трогаем их. А только вовремя подсовываем чай и пирожки. «С клубникой!» – рассеянно уточнил мелкий мах, наклоняясь над очередным чертежом. «Да я вас с головы до ног клубникой обсыплю!» – пообещал губернатор. «Лишь бы получилось!» Мы взяли стулья и, усевшись около стены, наблюдали за творческим процессом, перемигиваясь от особо впечатляющих фраз, долетавших до нас, или выкатывая глаза, нарываясь на что-нибудь совсем уж непонятное. «А громадную бочку над городом повесить!» – предлагал Кирюха. «Али на дворцовой крыше ее расположить!» «Изящества в том нет!» – пыркал Амельян. «Да и не очень надежная конструкция получается. Синтетическая гильотина порвал Сулеварды как откиносит!» «Во завернул, растудыть его!» прошептал Иван, а Кузьмич, только не глядя, показал ему кулак. «Молчу, молчу!» Мы с Иваном чуть ли дышать не перестали, боясь сбить с мысли этих гениев. Но через полчаса торжествующий вопль Кузьмича оповестил о том, что наши страдания были все же не напрасны. «Эврика, мать ее! Всегда в тебя верил, Кирюха!» «Придумали!» – подскочил я. «Малец на идею натолкнул», – с гордостью указал учитель на ученика. «Быть ему великим магом со временем». «Ну, рассказывайте!» – чуть не запрыгал я на месте от нетерпения. «Только по-простому, без всех этих ваших магических штучек». «А денег много понадобится?» – тут же уточнил хозяйственный губернатор. «Только на пирожки Кирюхе!» «Ну и штоф водки для меня, для обмывания!» – хохотнул Кузьмич. «Смотри, дядь Федь!» – поманил меня к столу Кирюха. «Вот это ваша река подземная, видишь? А это система труб, которую вы проложили уже по всем улицам, так?» «Ну, наверное...» – я пытался вникнуть во все эти каракули. «А вот и центральная большая труба, которую вы в реку одним концом окунули, видишь?» Паренек стал водить пальцем по листу. «Ага. Только не идет вода по трубе, силы не хватает, насос нужен». «Идите на улицу», – приказал Кузьмич. «Сейчас мы вас с насосом познакомим». Учитель и ученик исчезли в магическом портале. «Чего это они?» – поднялся со стула Иван. «Да фиг их! Пошли на площадь, подождем. Авось и правда сделают». Мы переминались с ноги на ногу перед губернаторским крыльцом минут 10, как вдруг из облачка перехода пред нами возникли мокрые с головы до ног Кузьмич с Кирюхой, довольные, хохочущие, да еще и приволокшие с собой большой 2 метра в диаметре шар воды. «Знакомьтесь!» – указал Кузьмич на шар, висящий в воздухе. «Великий дух реки Ороша!» «А?» сказали мы хором с Иваном, а на этом шаре вдруг появился глаз, подмигнул нам, а потом из шара вылетели 2 струйки воды, одна для меня персонально, другая для Ивана. «Здрасте!» – проворчал я, вытирая воду с лица. «Очень, блин, приятно!» «Хороша!» – окликнул Шар Кузьмич. «Вот этот паренек – Федька, а вот тот бугай – Иван. Теперь ты с ними работать будешь, понял?» Глаз на Шаре снова моргнул. «Ну и умница! Ну, иди, иди, касатик, да не балуй, а служи честно на совесть!» Шар исчез, а я, вытерев рукавом майки лицо, спросил. «Ну, и что это все значит?» «Где у вас тут кран ближайший?» Вместо ответа потребовал Кирюха. «Вот тут, сразу за углом!» Растерянно пробасил Иван и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами и в свою очередь уставился на Кузьмича грозным начальственным взглядом. «Ну, чего вылупились?» – хохотнул Кузьмич. «Идите за мальцом моим!» Вода из крана хлестала вовсю. Иван подставил под нее обе ладони, сложенные лодочкой, принюхался, отхлебнул, а потом и плеснул остатки себе в лицо. «Эх, получилось!» «Я правильно понимаю?» Я недоверчиво повернулся к ухмыляющимся магам. «Что вы этого духа заставили на нас работать, и он теперь воду из реки к нам качать будет?» «Не заставили, дядь Федь!» Звонко возразил Кирюха. «Он нас сам попросил, а мы так и быть согласились». «Умен паршивец!» Кузьмич ласково погладил мальца по голове. «Так ентова духа обработал, что тот чуть ли не в ногах у нас валялся, упрашивая на работу принять». «На работу?» Иван тут же включил губернатора. «А сколько ему платить придется?» «Не обеднеете!» – снова хохотнул Кузьмич. «Расскажи им, Кирюха!» «Деньги духу не нужны!» – успокоил Ивана ученик. «Благодарить надо, вот и все. Придете за водичкой, так и скажите крану, мол, великий дух Ороша, а поделись водичкой. А как закрывать кран станете, так поблагодарить не забудьте». «И все?» – я почесал в затылке. «Никакой подпитки силой или там еще какого магического воздействия?» «Подпитываться силой он сам будет», – посерьезнил Кузьмич. «Прямо с города тянуть станет, но ты, Федька, не переживай. Ему мало силы надо, совсем кроха. Но хорошо бы еще», – он повернулся к Ивану, – «раз в год праздник в его честь устраивать. Попить, погулять, в голос имя его восхвалить, поплясать, порадоваться, вот и все». «Да хоть каждый день», – заверил ошалевший от радости губернатор. «Пошли, обмоем ем-то дело». А я шагнул к трубе и стукнул по ней пару раз. «Великий дух Ороша! Спасибо!» «Бульк!» – вежливо отозвалась труба. Обещанные пирожки для Кирюхи мы добыли в великолепном бесе у Сократа. А штоф для традиционного обмывания Кузьмич, немного смущаясь, запрятал в карман широких штанин. «Вечером, перед сном, сейчас дел еще полно». «А хочешь, я тебе интересную задачку подкину?» – вспомнил я свою идею со старым телефоном. «Тут техника ваша любимая замешана». «Только если ты мне про енте-подшипники окаянные расскажешь», – выставил условия Мах. «Не осилите вы их с нынешними технологиями, я ведь уже говорил», – пожал я плечами. «Но мне не жалко. Подходи в канцелярию, а я тебе пару-тройку статей и рисунков подберу. А сейчас гляди, какое у меня чудо-юдо есть». И я выложил на стол телефон. «И что это за штуковина?» С любопытством склонился над ним Кузьмич. «Это типа моего смартфона, помнишь же его? Вот, только попроще модель. А проблема в том, что у него батарея села». «То? Куда села?» «Блин, пардон». Я быстро снял крышку и вытащил аккумулятор. «Вот эта штуковина...» И я вдруг осекся. «Электричество тут давно знают, но сильно сомневаюсь, что знакомы с вольтами да амперами. А мне ведь не абы как надо, а точные характеристики. Да просто попробуйте ребенку объяснить хотя бы разницу между переменным и постоянным током». «Ох-охошеньки...» «Ну-ка!» Кузьмич отобрал батарейку, повертел, потом сжал в ладонях, поднес ко лбу и закрыл глаза. «Даже так? Хм... А ента... А, понятно. А это что за... А зачем так сложно?» Он открыл глаза и передал аккумулятор Кирюхе. «Хочешь сказать, что разобрался?» Я недоверчиво посмотрел на мага. «А вот сейчас посмотрим, что мой ученик скажет», — кмыкнул Кузьмич. «Ну-ка, Кирюха, доложи нам, что вызнать смог». «Ну, эту штучку накачивают силой, это понятно», — начал объяснять, вглядываясь в батарейку юный мах. «Силу ту превращают в маленькую молнию и впихивают внутрь, уже в виде сжатого сгустка». «Круто!» – восхитился я. «А потом эта сила через вон те железки и уходит в сам прибор», – закончил Кирюха, – «по мере ее необходимости». «Вот только от старости, износа, эта сила и накапливается плохо», – пожаловался я, – «да и расходуется очень быстро и без пользы. К примеру, если раньше я мог несколько дней этой штуковиной пользоваться, то сейчас пару часов и все. Можете починить?» «Мы тебе что, волшебники?» – хохотнул Кузьмич и уже серьезно сказал. «Не сможем, Федь. Я понимаю, что это твоя батарея делает, но не понимаю, как. Поэтому и починить не могу». «Жаль», – вздохнул я, – «а я на вас надеялся». «А чего это вы так ехидно улыбаетесь?» «Мы с Кирюхой, — ухмыльнулся Кузьмич, — можем не починить, а попробовать другую сделать». «Было бы классно, — вздохнул я, — только надо, чтобы на выходе, ну, через вон те железочки, сила шла с очень определенными характеристиками. Вот, например, видишь на ней цифры 3,7. Вот это и есть одна из этих характеристик, и она должна быть точной. Ну, чуть-чуть можно меньше или больше, но совсем чуть-чуть». «Да, это понятно, Федь», – отмахнулся Кузьмич. «Тут главное эти твои циферки уловить, да, Кирюха?» «Надо выход силы снять при максимальной эффективности батареи», – заявил Кирюха. «А она сейчас как раз максимально заряжена», – обрадовался я. «Я как зарядил, так телефон еще не включал». Кудесники переглянулись, отобрали у меня и батарею, и телефон, и завели какой-то научно-магический бред, перебивая друг друга и подпрыгивая от ажиотажа на стульях. «Я тебе еще нужен, Федор Васильевич?» – наклонился ко мне заскучавший Иван. Я помотал головой. «Ты только не забудь назначить праздник в честь этого водяного, ладно?» «Тогда я пошел». Иван ускользнул, а эти техномаги-маньяки даже не заметили его ухода. Через 5 пирожков и кружку чая они вдруг оторвались от телефона, и Кузьмич подмигнул ученику. «Давай, тащи потолще из самого красного». Кирюха метнулся в угол зала, помахал там руками, будто моль ловил, а потом вернулся, протягивая Кузьмичу разведенный на сантиметр пальцы, между которых ничего не было. «Во, нормально, сойдет?» Кузьмич прищурился, вглядываясь в ничего, а потом назидательно произнес: «Не пойдет. Вот, смотри, Кирюха, видишь снизу, вот с этого бока пятнышко черное, видишь?» «Не заметил», – огорченно сказал ученик и махнул рукой, стряхивая это, да что бы там ни было. «Сейчас на дворе хорошего найду», – и он метнулся к выходу. «Прикалываетесь?» – нахмурился я. – «Развлекаетесь?» «Ты чего, Федь?» – поднял удивленно брови Кузьмич. «А, ясно. Ты просто их не видишь, Федь. Духи это. Вот сейчас подходящего тебе подыщем, и будет он на тебя пахать хоть целый век». «Коньячку бы!» У меня вдруг снова разболелась голова, а мысли стали путаться от напряжения и непонимания происходящего. «Просто сиди и не мешай, я потом все объясню», – отмахнулся Кузьмич. «Ну и ладно, ну и пожалуйста, не больно-то и хотелось вникать в этот псевдонаучный бред». Прибежал Кирюха, вручил что-то невидимое Кузьмичу, и они снова склонились над телефоном, бормоча то заклинание, то ругательство, попутно делая над ним короткие взмахи руками. Пассы магические. Наверное. Я зевнул, а Кирюха вставил батарейку в телефон, щелкнул крышкой и подвинул его ко мне. «Запускай, дядь Федь!» «Угу». Я нажал на кнопку, переждал несколько секунд загрузки системы и взглянул в привычный светящийся экран. «Работает. И на сколько заряда хватит? Час? Два?» «Он не понимает, Емельян Кузьмич», – вздохнул Кирюха. «Давай я расскажу». «Ага». «Дядь Федь», – он повернулся ко мне. «Там внутри, в твоей батарейке, теперь дух сидит, который силу все время пихает в эту твою штуковину». «Ребят, извините», – вздохнул я. «Устал что-то, мозги плохо работают после одного тут приключения». «Федька», – хлопнул меня по плечу Кузьмич, – «бери свою штуковину и пользуйся сколько хочешь. Ничего с ней делать не надо, даже благодарить. Ставь мне, Магарыч, Кирюхе еще пирожок и чеши по своим государственным делам». Мне и правда было нехорошо. Похоже, что этот гад Филимон крепко у меня что-то в мозгах задел. Я доплелся как во сне до канцелярии и сразу же вырубился на диванчике и проспал до самого ужина. Зато проснулся свежим и очень даже умным. «Зараза, Филимон! Надо будет магическое обследование пройти. О, у нас же тут два брата-целителя из магической школы практику проходят. Как раз то, что нужно». «Вы в порядке, Теодор?» — донесся голос Маши со стороны стола. «Сами с собой разговариваете. А все это из-за вашего ужасного мяса. На морковку налегайте, Теодор, и будет вам счастье». «Ты сама-то как, Маш?» — я перебрался за стол. «У меня регенерация на высшем уровне», — успокоила она меня и со вздохом облегчения оккупировала диванчик. «Наконец-то!» А телефон, кстати, работал без проблем, причем круглосуточно и без подзарядки. Это уже через несколько дней, немного разобравшись с делами, я потребовал от Кузьмича объяснений их манипуляций. Оказалось, что они действительно запихнули в аккумулятор духа, который теперь и пахал на мое благо без перерывов и выходных. Силу для телефона он тянул прямо из дворца, а на природе из чего или кого попало. Да той силы ему там нужно было капельку. «Это я милосердно, коротко вам объяснил. А вот садист Кузьмич закатил мне целую лекцию, в ходе которой я уяснил только, что теперь все работает, и для этого ничего делать не надо. А еще зачем-то подробнее узнал про духов. Я не специально, просто запомнилось, хотя мне это и не нужно. И вам тоже. Но из-за обостренного чувства справедливости я все же расскажу. Ни одному же мне страдать от переизбытка знаний». «Шучу, не переживайте. С этими духами даже забавно тут дело обстоит. Вот тот здоровый водяной шар, что у нас водопроводом заведует, на самом деле никакой не дух, а элементаль. Хотя все его именно духом и зовут. Их, как вы знаете, четыре – вода, огонь, воздух и земля. Вот Кузьмич с Кирюхой и запрягли водного элементаля на нас пахать. А наши юные пожарные, Вовка с Умилой, те тоже в основном элементали эксплуатируют, водного и воздушного, вот и все премудрости. А вот с духами там заморочек куда как больше, но я вдаваться в подробности не стал. Есть разумные, вроде нашего Лиховида Ростиславовича и деда Мировида, хотя и они больше к классу привидений относятся, а не к духам. Или вон у эльфийского леса тоже разумный дух есть. Точнее, этот лес и есть дух. Или наоборот, да, неважно, разумные и неразумные, короче. Вот какого-то подходящего неразумного эта парочка магов мне в телефон и запихнула. Понятно? В принципе, ничего сложного, а главное, работает. Кому в деталях интересно, прошу пожаловать в наше волжбы-училище. Там конкурс небольшой, поступите наверняка. А за протекцию потом Михалычу занести не забудьте. Колымдай с Аристофаном, закончив на сегодня походы по подземельям, порадовали меня, что прошли уже больше половины территории. «Еще пару дней в таком же темпе», – бодро заявил Колымдай, – «и мы подойдем к нужному нам объекту». «Сплюнь, братан!» – Аристофан потер плечо. «Что-то косяков там меньше не становится». «Ладно, пошли за стол», – позвал я. «Молодцы, ребята!» Ужин сегодня подавали Тишка да Гришка. В своей военной форме строгие, тактичные, корректные, даже противно. «Бесчувственный вы все же, Теодор!» – вздохнула Маша, грустно наблюдая за бесенятами. «Ну разве можно так над маленькими издеваться?» «Еще немного осталось», – покачал я головой, принимая от Тишки тарелку с картошкой и котлетами. Или от Гришки. «Аристофан, что твои бандиты о наших мелких бандитах говорят?» «Все ништяк, босс!» Он указал одному из бесенят на миску с хлебом, и тот сразу же метнулся за ним. «Бойцы мои! Реально малых хвалят! Говорят, скоро типа на задание брать можно будет!» «Ну и отлично, процесс идет!» Важно кивнул я. «Вот и посмотрим, что дальше будет». «Изверх!» – пробурчала Маша в кружку с чаем. «Внучек!» – раздался у меня в голове голос Михалыча. «Ты уже покушал?» «Ага», – включил я связь, – «почти закончил». «А как там мои Тишенька да Гришенька?» «Работают, деда», – успокоил я. «Пашут в поте морд своих, нареканий нет». «Злодей ты, Федька!» – тут же взвился Михалыч. «Ну разве можно так над детьми из Галяции? А ну-ка, живо дуй на Дворцовую площадь, паразит! Мы уже близко!» «Вот же!» – отключил я булавку и поднялся. «Пойду императора Михалыча встречать. Поесть не дадут». Я успел откашлять полсигары под закатным солнышком, когда послышались хлопки гигантских крыльев, и два имперских дракона опустились на черный мрамор площади. «Покушал, внучек?» – скатился с Горыныча Михалыч. «Чай пил? Сгущенку не зажали?» «Все в порядке, деда, не переживай». «А раз так за тобой ухаживают, как за принцем каким, то давай, освобождай Тишку да Гришку с каторги». «Ой, деда!» – устало вздохнул я. «Как слетали?» Отец Пантелей, или митрополит Пантелей, аккуратно слез со спины Горыни и, став перед ней, коротко поклонился. «Благодарю, дочь моя!» «Приходите завтра, Пантелей Сергеевич!» – смутилась дракониха. «Я вас над городом покатаю, а вы мне еще про Адама с Евой расскажете!» «Я тебе малую икону святой Ефроксиньи освящу!» Понизил голос священник. «Будешь на шее носить. И смотри, дочь моя, людей больше не ешь, ибо грех это великий». Горыня закивала сразу тремя головами, а потом задумалась. «А врагов можно?» «Только с сильного голода и по необходимости», разрешил Пантелей Сергеевич. Он еще раз перекрестил Горыню и подошел ко мне. «Познакомились с патриархом?» — вежливо спросил я. — Проблем не было? — Все в порядке, сын мой, — вздохнул свежеиспеченный митрополит. — А хлопот-то сейчас будет. — Да, Сергеич, — хлопнул себя по лбу приблизившийся к нам дед. — Чуть не забыл. Тебе, как местному представителю церкви, теперь надлежит на всех официальных выходах царя-батюшки рядом с ним находиться, дабы показать единство власти и церкви. «Кстати», – закивал я, – «очень правильное решение. И как мы раньше не догадались?» «А раньше у нас митрополита не было», – захекал дед. «Рядом с вашим Кощеем?» – выпучил на нас глаза Пантелей Сергеевич. «Ополоумели? Он же суть зло!» Мы с дедом переглянулись и заухмылялись. «Вот ты, херувим!» – припечатал Михалыч. «Как власть Кощеева церковь твою самостоятельность сделала, так ты не возмущался. Как по Кощеевой протекции тебя митрополитом Волго-Донским назначили, и это сойдет. Вместо часовенки малой царь-батюшка распорядился храм отгрохать, так и тут ты не возражаешь. А постоять рядом с троном законного государя нашего, выразить таким образом поддержку церкви власти, так тут тебя крючить начало, как бесов наших перед твоими иконами. Ох, и жук ты, Сергеич! А не в гордыню ли ты впадаешь, ставя себя превыше власти? Той власти, заметь, которая как не пляши, а от Бога, Сергеич!» «Те же кардиналы французские», — вмешался и я, вспоминая три мушкетера, — «зазорным для себя не считали при дворе находиться, да мало того, еще и пахали ударно на благо королевства». «Зазнался, Сергеич!» — горестно покивал император Михалыч. «Ну, да бог ему судья! Пошли, внучек, не будем оскорблять своим присутствием такое благостное лицо! Куды нам, грешникам, на одном поле с самим митрополитом?» «Ну ты чего, Михалыч?» — пробурчал смущенный Пантелей Сергеевич. «Федор Васильевич, раз надо, значит надо. Не подумавши, я сказал, единство церкви и власти обозначить не помешает. Будь по-вашему». «Власти и церкви», — поправил дед и закивал. «Ну вот и молодец огурец. Стоило столько споров на пустом месте разводить». «Пойду я», — все еще смущенно прогудел митрополит. «Надо место под новый храм присмотреть». «Обязательно с губернатором посоветуйтесь», — помахал я ему рукой вслед, а Горыня напомнила. «Приходите завтра кататься». Горыныч же, вытянув среднюю голову на длинной шее, прошипел Пантелею Сергеевичу в спину. «Горыня моя! Понял?» Пока мы с дедом плелись коридорами в канцелярию, я успел ему рассказать о нашем сегодняшнем прорыве с водопроводом. Каламбур получился. Я такой. Умею разбавить строгий стиль хроник легкой, непринужденной шуткой. «Большое дело сделали, внучек, молодцы!» – порадовался Михалыч. «Вот бы нам магов в город побольше, да на службу их пристроить, да, деда?» – замечтался я. «Сколько бы проблем одним махом решили!» «Это если только каких неумех со всего света насобирать!» – покачал он головой. «А настоящие маги или уже себе жизнь обеспечили, или вон в академии на окладе сидят». «Ну вот бы и сидели и дальше, только тут, у нас». «Оно им надо, внучек, бездельники». «Государь», — в нас едва не вписался Гюнтер, резко вывернувший из-за угла. «Держи». Михалыч снял корону с лысой головы и протянул ее дворецкому. «Отцарствовался я на сегодня. Кто там следующий?» «Федора Васильевича завтра на рассвете жду», — принял корону Гюнтер. «Ага, сейчас, прямо на рассвете», — хмыкнул я. «А что, завтра и правда моя очередь?» «Коньяк и бутерброды уже подготавливаю», — подтвердил дворецкий. «Чай и бутерброды», — поправил я. «Деда, а ты завтра в холм не ходи, ладно? Мне твоя помощь нужна будет». «Что ты затеваешь, внучек?» «Завтра, деда!» – зевнул я. «Что-то я уже на ходу засыпаю». «А и ладно», – согласился он. «Выспись хорошенько». «А как там тетя Ягута сегодня справилась?» – снова зевнул я, поворачиваясь к Гюнтеру. «Императрица была на высоте», – серьезно сказал он. «Впечатлила. Я даже не ожидал, что представительница лесных народов может так мудро и справедливо решать накопившиеся вопросы и, как бы сказал ваш бес, разруливать споры подданных». «Моя школа!» – хихикнул я. Никогда в тете Ягуте не сомневался. Я уже подошел к своей квартире, как меня окликнули из полумрака коридора. «Федька! Федор Васильевич! Путь суды!» «Леший?» – я прищурился, вглядываясь. «А ты чего тут?» «Хозяйка велела передать тебе». Он вытащил откуда-то небольшую склянку и хихикнул. «В благодарность за сегодняшнее императорство!» «Да не за что», – пожал я плечами. «А что это?» «Редкость жуткая», – закивал леший. «Я сколько веков живу на свете, а такое всего несколько раз видел. Это, Федь, зелье такое». «А я думал, приправа для рагу», – зевнул я. «Понятно, что зелье. Чего еще у тети Ягуты быть может? А для чего оно?» «Кто его примет?» – понизил голос леший. «Тот начнет речь всех животных, птиц и прочих гадов понимать, понял? Хозяйка сказала, что тебе оно без надобности, ты же у нас хлопец городской, а вот сынульке твоему, еще не народившемуся, очень пользительным оказаться может». «Ну, ладно, спасибо, Ягуте передавай». «А это от меня, Федь». Он порылся в холщовой суме и выудил большую литровую бутыль с темной жидкостью и подмигнул в благодарность за содействие. «Самогон?» – хмыкнул я. «Да тьфу на тебя!» – захекал он. «Настой на 18 травах! Сам собирал, сам и настаивал. Дюже целительной силы водка получилась. В нашей лавке...» – он снова захекал. «Такого не найдешь!» «Спасибо!» – я взял бутыль и сболтнул. «А, кстати, как у тебя с Агриппиной Падловной? Процесс идет?» «Суровая женщина!» – закивал леший. «Подходящая!» «Ну, ладно!» – снова зевнул я. «Спасибо и спокойной ночи!» «Что-то ты рано сегодня!» – обрадовалась Варя. «Устал что-то, навалилось дел!» «Кушать будешь, Федь?» «Не, спасибо, накормили», – помотал я головой. «Перекурю и баиньки. А, кстати», – я выложил на стол презенты от лесных обитателей и объяснил, что это такое. «Повезло, Федь», – серьезно заявила супруга и пошла припрятывать подарки в комод. «Я про такое зелье еще от матушки в детстве слышала, да думала, что сказки это. Видать, угодил ты им, раз на такое расщедрились». Я пожал плечами. «Ну и хорошо. Поцелуйчики-обнимашки?» «Ой, Федь!» Она вдруг прижалась ко мне и, обдавая горячим дыханием, зашептала прямо в ухо. «Придется подождать теперь, Феденька. Сыночек наш совсем большой стал. Все слышит, все понимает. Срам это!» «Вот же!» – загрустил я. «Ну, ладно, тебе видней». «Только если ты, кобель!» – Варя легонько укусила меня за мочку. «Вздумаешь с девками, али бесовками какими, похоть свою тешить!» «Век сгущенки не видать!» – поклялся я. «Тогда баиньки!»